Глава 16. Застонав от боли, Лиля разлепила глаза. Яркий свет слепил сквозь приоткрытые шторы. «Боже, как же плохо!» — прошептала она и скривилась от еще большей боли, ударившей по вискам и затылку. Попыталась сесть, но любое движение отдавало тошнотой. «Мам!» — негромко позвала. «Мама!» Вспомнила, что вечером закрыла дверь на замок. Девушка привстала в поисках телефона. Набрала маме номер и, услышав голос, прошептала. «Мам, я не могу встать. Голова раскалывается, а дверь закрыта». С последними словами она упала на подушку, пытаясь унять накатившую тошноту. Через пару секунд Лиля услышала торопливые шаги и взволнованные голоса. «Лена, отойди. Я нашел, чем открыть», — просил мужчина. Первая в комнату забежала женщина, держа в руках стакан воды и несколько упаковок таблеток. «Сережа, неси тонометр», — попросила она. Измерив давление, выдавила из блистера две розоватые таблетки и протянула дочери. «Запивай», — проследила за тем, чтобы лекарство было выпито. «Идем, пусть поспит. Давление в норме. Это все переутомление. Сидит ночами перед своим компьютером». Следующее пробуждение Лили было более приятным. «Мам, мне стыдно спрашивать. Я что, вчера напилась?» При движении ее тело отдавалось легкой болью, а в голове стоял туман. Мысли с трудом складывались в слова. «Нет». Женщина перестала мыть посуду и внимательно посмотрела на дочь. «Ты как с Данилом поговорила? Умылась и легла спать?» Щеки девушки обдало жаром. Она вспомнила, что мама вошла в комнату в самый неудачный момент. «Помню, как умылась, а дальше провал». «Устала, вот и уснула сразу». «Наверное». Лиля помнила, как вернулась в комнату, хотела перезвонить Дане, восстанавливала события вчерашнего вечера. И все. Дальше абсолютная пустота в воспоминаниях. «Ты есть будешь?» — спросила мама. «Нет, только чай выпью». «Мам, я в следующую пятницу уезжаю к Дане. Предупреждаю заранее». Девушка медленно и четко выговорила слова, намекая, что решение не подлежит обсуждению. «Дочь!» — хотела было возразить женщина. «И не начинай, мам. Ты сама говорила, что нормальных отношений быть не может, когда люди живут в разных городах». Лиля ответила тяжелым взглядом на мамино возмущение. «Скажи спасибо, что не бросаю учебу и не срываюсь к нему жить». «Лиля!» — завопила женщина на всю квартиру. «Мам, да я пошутила». Девушка не сдержалась и расхохоталась, глядя на мамино лицо. «Не смешно, дочь, ясно?» Ее шутливо ударили чайной ложкой по лбу. «Да, мам!» — хихикнула Лиля и принялась размешивать сахар. Время до отъезда Лиля посвятила рисованию. Закончила три небольших заказа и собрала сумку с вещами на месяц. Встречи с Рокотовой Лиля сознательно избегала, боясь вновь встретить Арсения. Реакция на мужчину пугала ее, но мысли девушки возвращались к нему. «Сеня, не бросай песочек!» Невинная фраза, услышанная во дворе, заставила тело моментально откликнуться. Жаром, паникой и желанием одновременно. Дневные страхи и волнения перерастали в ночные. И если бы кошмары, но нет. В эротический сон, который Лиля просматривала каждую ночь снова и снова. Затем он превратился в наваждение, преследующее Лилю и при свете дня. Фантазия безжалостно подбрасывала в мысли обнаженную мужскую спину, расчерченную рубцами вдоль до поясницы, небольшой шрам на левом бедре, неестественный отблеск желтоватых глаз. Он и сейчас стоял перед взором. «Девушка, просыпайтесь, приехали». «Я не сплю, но спасибо». Лиля плотно прикрыла глаза, глубоко вздохнула, восстанавливая дыхание, и выглянула в окно. Парень прыгал приветственно, мотал истрепавшимся букетом и активно махал рукой. «Привет!» Даня перехватил девушку с подножки и закружил. «Отпусти, Дань, меня укачало!» сдавленно произнесла Лиля. «Ну как так, а?» Он крутанул ее еще раз и отпустил. «Ой, прости, детка, Взял из рук сумку, пока девушка справлялась со спазмами. «Да ничего, со мной иногда так бывает. 16 часов в автобусе». «Едем домой». Парень приобнял Лилю за плечи и повел к стоянке такси. «На сегодня все планы отменяются, да? Я надеялся, что мы вместе пойдем в бар, и там как бы познакомимся у стойки. Ты же не откажешь такому симпатичному парню, м?» Он задорно поиграл бровями и открыл дверь автомобиля. «Сегодня очень даже откажу», — вымученно ответила Лиля, занимая место за водителем и откидываясь на спинку сиденья. «Ну, малыш, а как же страстный секс в туалете, а?» — спросил Даня. Таксист одобрительно хмыкнул. Лилю передернуло от неприятных воспоминаний, и она вновь вернулась мыслями к Арсению. «Дань, мне правда очень плохо». Она отсела и подставила лицо потоку воздуха, приоткрыв окно. Неделю Лиля пролежала в постели, практически не поднимаясь и страстно желая умереть. К дурноте на следующий день прибавилась температура, скручивающая и сжигающая изнутри. «Обидно так», — всхлипывала девушка в объятиях своего парня. «Приехала к тебе, а сама...» Тихонько подвывала и вытирала нос о футболку. «Да ладно тебе, детка. Подцепила какую-то гадость. Скоро пройдет. Тебе же днем было лучше». «Да». Лиля обиженно всхлипнула. «А теперь снова мутит. Извини». Она освободилась из объятий и убежала в туалет. Закрыв плотно за собой дверь, села на унитаз. Тошнота отступала. Лиля так и сидела, боясь пошевелиться. «Малыш, мне пора на работу. У тебя все хорошо?» «Меня тошнит». Она соврала, не желая выходить. «Я не смогу остаться, прости. Заменить сегодня никто не может», — оправдывался парень. «Я справлюсь, Дань, иди». Лиля дождалась хлопка двери и выглянула из туалета. В желудке требовательно заурчало, словно не ее несколько минут назад мучили боли и тошнота. Девушка отломила от запеченной курицы ножку, принюхалась и с жадностью съела. Но этого показалось мало. Мясо птицы Лиля запила сладким чаем и, наконец, почувствовала себя нормально. Ночью она проснулась от озноба. Даня раздевался, сидя на краю дивана. «Спи, я дома». Он лег и обнял ее, уткнувшись лбом между лопаток. От прикосновения и нежных поглаживаний волоски на теле девушки приподнялись, ее передернуло. «Мне жарко, Дань», — снова соврала Лиля, отодвинувшись ближе к стенке. Наутро она встала с головной болью и ноющим желудком. «Все, мне надоело», — проворчал Данил. «Сегодня же идем в клинику. Вторую неделю мучишься». «Но не может быть такого». Даня хмуро смотрел на врача. «Что значит здорово? Как она может быть здорова, если ее постоянно мутит и температура держится вторую неделю? Если хотите, мы можем ее положить в больницу», — предложил тот. «Там проведут более тщательное обследование. В стационаре возможностей больше». «Я не хочу в стационар», — промямлила Лиля, сидя на кушетке за ширмой и прислушиваясь к разговору. 3 дня подряд у нее брали кровь, ощупывали, осматривали и передавали из рук в руки разным специалистам. «Вот и девушка понимает, что нечего ей там делать. Все показатели в норме. Ей бы отдохнуть, расслабиться», — предположил врач. «А почему же ей плохо?» — спросил Данил. «А потому, дорогой мой, что нервничает много. Сессия, учеба, долгие поездки. Да и это не мудрено с таким паникером. Вам бы больше гулять». Мужчина поправил воротник белого халата и обратился к девушке, когда она вышла из-за ширмы. «Да-да, вот выписка. С ней можете обратиться к любому другому специалисту в любой клинике. Пожалуйста, я не против». Парень скептично уставился на врача, явно оценивая его умственные способности. «Вот и обратимся». Он нервно сдернул лист бумаги со стола и потащил Лилю к выходу. «Мне скоро на смену. Завтра сходим в другую клинику». Место соприкосновения покрылось мурашками, и под предлогом почесать ладонь Лиля освободила руку. «Беги, Дань, я прогуляюсь, как доктор рекомендовал». С мольбой в глазах она посмотрела на парня и несмело улыбнулась. Еще чуть-чуть, и я подумаю, что ты меня избегаешь. Нет, что ты? Но в подтверждение лжи Лиля увернулась от поцелуя в губы. Лиль, ну это уже не смешно. Даня чмокнул ее в щеку и поспешил к остановке. Девушка же села на ближайшую лавочку, подавляя подкатившую тошноту. Что же с ней происходит? Спустя несколько часов, проведенных на улице, Лиля вернулась в квартиру и от души наелась. «Может, и правда нервы? Что за избирательные приступы дурноты?» — размышляла она. Последующие дни Лиля проводила в парке. На нее перестали коситься мамочки, гуляющие с детьми. Привыкли, что она сидит рядом с детской площадкой, читает или рисует. И действительно, она себя прекрасно чувствовала, стоило только выйти на улицу. Дети окружали, подсматривали в планшет и болтали обо всем, показывая свои игрушки. «А это кто?» Девочка забралась на скамью рядом с Лилей и заглядывала в планшет. «Не знаю, просто девочка», — ответила она, но поймала разочарованный детский взгляд и вернулась к рисунку. «Это принцесса», — быстро исправилась. «Хочешь, я и замок нарисую?» «Хочу». Ребенок оживился. «А как ее зовут?» «Никак. Я еще не дала ей имя. Давай назовем вместе». «Давай!» — запищала девчушка. «Ее будут звать Селена, как меня». «Селена», — повторила Лиля вслух. «Селеной, Мине, Дианой и еще сотни других имен», — прошептал мужской голос в ее голове. Кадр за кадром воспоминания проносились перед глазами. Она тянется к мужскому лицу, оплетая крепкую шею руками. Ар нависает над Лилей. Мужские пальцы впиваются в ее бедра. Эротический калейдоскоп. «Мама!» Громкий виск вернул девушку в реальность. «Тетя разрешила назвать свою принцессу, которую она нарисовала. Смотри, какая красивая!» Девочка выхватила планшет и побежала. «Ее зовут, как и меня, Селена!» «Сын проклятого рода, с дарованным тобой именем Арнар», — шептала Лиля, продолжая фразу, звучащую в голове. «Арнар! Ар!» Она подскочила со скамьи, забрала планшет из рук ребенка и поспешила вернуться в квартиру ее парня. «Бред! Бред чистой воды!» — бормотала, словно сумасшедшая. «Извините!» — неслось Лиле в спину. «Селена, нельзя брать без спроса чужие вещи!» «Я же слышу, как твое сердце сходит с ума, стоит мне приблизиться. Я слышу запах твоего возбуждения. Твое тело говорит само за себя. Хочешь, не меньше моего?» «Так ответь, почему?» Мужской голос звучал словно наяву. Лиля взбежала по ступеням, залетела в квартиру, хлопая дверью. «Даня! Данил!» Позвала громко. «Данил!» Парень вылетел из душа, прикрывшись полотенцем. «Что случилось? Тебе плохо?» «Да, мне плохо, очень плохо. Поцелуй меня!» Испуг с лица парня сошел, и он заулыбался. «Лилька!» — выдохнул он имя. «Ну, наконец-то! Я уже устал фантазировать в душе!» Данил сделал первый шаг навстречу, и по телу Лили прошла мелкая дрожь. Не та, что заставляет льнуть к любимому человеку. Другая, неприятная. Второй шаг. И поднялся каждый волосок на коже. Третий. И девушка инстинктивно сделала шаг назад. Данил не заметил маневр, притянул ее за талию и нежно коснулся губ. «Черт, черт!» Лиля готова была кричать. Ее охватило зноб. Тело в объятиях мужских рук скрутило крупной дрожью. «Да что с тобой? Если ты больше не хочешь со мной встречаться, так бы и сказала. Зачем вот это все устраивать? 3 недели меня динамишь. Хочешь, чтобы я предложил расставание, а ты осталась перед своей мамой белой и пушистой? Я же знаю, как она меня любит». «Нет, Дань, честно», — без охоты заверила Лиля. Парень выпустил ее из объятий, и дрожь моментально прекратилась. «А что? Ты будто червя увидела в своей тарелке. Не разрешаешь к себе прикасаться. Постелила мне на полу, словно псу». «Дань, прости. Я и сама ничего не понимаю. Но мне нужно домой». «Да, домой. Если кто и может объяснить, что со мной происходит, то это только Ар.